Глава 16. Через час мы пришли в рощицу. Перчика пришлось запереть охранной линией. Малыш рвался за мной, но я не стала его брать. Вдруг темная решила нас обмануть. А вот метлу прихватила, предварительно объяснив ей, куда и зачем мы идем. Метла жестко вытянула прутики и свалилась мне в руки. Я поняла. Решила притворяться обыкновенной. Темная нас уже ждала. На земле был начерчен круг призыва, а в центре стоял треножник, украшенный по краям непонятными нам предметами. Я присмотрелась. Кусок мяса, сыр, зелень, колосья, какие-то капельки, камушки, нитки. Что это, интересно? Пришли все же. Что ж, давайте кровь. По капле. В центр. Мы с Айлирой переглянулись. А темная поторопила. Эй, я тут мерзнуть до заката не собираюсь. Амулет призыва сами будете магией наполнять. Давай я первая, шепнула я. Ты прикроешь, если что. Подруга кивнула и провела рукой по баночкам с зельями. При случае у нее в ведьминском поясе много всего интересного найдется. Я вынула из кармашка иголку, заговоренная, с занятий по рукоделию, и проколола палец. Капелька крови упала в треножник. Магия заструилась в амулет. Темная заунывно запела наговор, и там действительно звучали слова «друг по магии» и «фамильяр». Я залюбовалась синим дымком, который начал подниматься от углей, и как-то забылась. «Вторая, тоже капай!» — зашипела темная. «Скорее!» — Айлира повторила за мной. «Теперь угощение предлагайте. Столкните с края что-нибудь в огонь». Соседка покачала головой и пихнула на угли кусочек мяса. Я замешкалась, и у меня получилось скинуть вниз только какой-то камушек. Темная допела, дорычала наговор и, устало выдохнув, упала на чурбачок. Место, похоже, не раз использовалось для призыва, так что тут было на что присесть. Мы потоптались и тоже сели. «Эй, темная!» — Айлира потрясла старшекурсницу за рукав. «Тебе восстанавливающего зелья налить?» «А есть?» — темная отвечала хрипло. «Есть. Тебе темная же?» «Не знаю. У меня адаптация». Лира перебрала свой поясок и протянула флакон. «Держи. Это нейтральное. Для менталистов. Тебе должно помочь». Ведьма осторожно выпила и вскоре порозовела. «Спасибо», — буркнула она, возвращая склянку, и вдруг сказала. «Меня Дарила зовут. Айлира. Мейта». Некоторое время мы молча ждали. «А зачем ты к нам залазила?» — поинтересовалась я, когда молчание наскучило. Дарила вздохнула, поджала губы, покрутила головой и призналась. «Дар мучает». «Дар?» «Я темный поисковик. Некоторые воду ищут или там руду, а я вижу предметы, важные для окружающих. Дар недавно появился, вот и шалит. Не просто найти требует, но и себе забрать». «А магистры что говорят?» «Предлагают склады разобрать», фыркнула ведьма. «Говорят, через год-два пройдет. К темным пока не переводят, чтобы не зашибли нечаянно. А у нас тут велят отрабатывать похищенное». «Так ты поэтому можешь фамильяров призывать?» — сообразила болотная. «Ты их как бы находишь?» «Да, только это трудно бывает. Иногда фамильяра и нет еще на свете». Или ведьме вообще фамильяр не положен? А если уже есть? Просто не придет. Пожала плечами Дарилла. Или придет второй. Второй? Как-то мне стало невесело. А бывает несколько фамильяров? Бывает, подтвердила темная. Но редко. Мы помолчали. Вдруг из глубины сереющего неба к треножнику упал ворон. Каркнул, покружил и... сел на плечо Айлиры, крепко запустив в когти плотную ткань плаща. Подруга на миг растерялась, а темная быстро открыла коробку и сунула ей в руки кусок мяса. «Корми!» Лира заторможенно взяла ломтик и поднесла птице. В горле ворона что-то уркнуло, и он взял мясо, задев острым клювом кожу на пальцах Лиры, так что выступила кровь. Потом прижал добычу лапой прямо на плечи ведьмы и начал отрывать маленькие кусочки говядины, смоченные кровью ведьмы.